и пришлось задирать голову, чтобы видеть пол. Кроме того, я стянула тяжеленную саблю, мирно висевшую у деда на ковре. Взяла ее в руки и в таком виде начала бороздить на коне длинные коридоры метрополя, отталкиваясь ногами от паркета и крича на скаку: «Ура, товарищи! Бой!» Что там было между взрослыми после моей кавалерийской вылазки, я не знаю. Сабля оказалась неподъемной. Она, в конце концов, повисла у меня через плечо на какой-то тряпке и волочилась с лязганьем по полу. И представьте себе этот вид. В чинном коридоре метрополя, подпрыгивая, грохоча и царапая наборный, навощенный паркет, загребая ножками, движется огромная буденовка на игрушечном коне, а за ней тянется, звякая, еще и сабля. Я была очень маленькая и худая. В детском доме впоследствии у меня было прозвище «Москвичка-спичка». Леночка Вегер. Поэтому, наверное, мама срочно вывезла меня из метрополя. Нас, короче, дедушкина родня, попросила вон. На первый случай мама переправила меня в Серебряный Бор, на дачу к нашей почти родственнице, старенькой мамаше. Это было ее прозвище. Я приходилась ей двоюродной племянницей внебрачного сына одного человека, Сережи Судьина, которому Сережа Судьину, мамаша, в свою очередь, когда-то сдала койку в Казани. Его привезли из маленького города поступать в первый класс гимназии. Это называлось тогда нахлебник, то есть койка была с питанием. Там, под присмотром мамаши, он и вырос. У этой мамаши Сережа Судьин при наличии ее собственных детей числился самым любимым ребенком. Он стал революционером, и женился он на 16-летней Леночке Вегер, которая позже, уже посмертно, оказалась моей двоюродной бабушкой. Леночка, хорошенькая, как ангел, пришла селиться в комнату к мужу одна, так как он был занят на работе. Она в то время тоже уже ходила на службу, заведовала детским очагом, так назывались ясли. Леночка вошла, опустила голову и увидела, что на ее блузке не хватает пуговок. Остались только тряпочки. Тогда пуговицы обшивались материей и шли от ворота до юбки часто в два ряда. Леночка сказала: «У меня пуговки оборвались». А мамаша уже ее полюбила и ответила: «Ничего, я пришью». Недавно я услышала следующую историю, относящуюся приблизительно к 1925 году. Дело происходило в метрополе, в семье моей бабушки Вали. Как-то в воскресенье утром маленькая Люля заболела, предположительно скарлатиной, и второго ребенка надо было изолировать. И мою будущую тетушку Ваву, ей стукнуло 11 лет, мать отвела к этой своей сестре Леночке в гостиницу «Националь». В «Национале» Леночка Вегер, заведующая секретариатом Калинина, занимала номер на втором этаже, первая дверь в тупичке справа от парадной лестницы. Это было воскресное утро. Никакой еды у Леночки в комнате не имелось, даже хлеба. Все сотрудники Кремля обедали в кремлевской столовой, и им с собой еще давали сухой паек, сверток с провиантом на ужин. Впоследствии все, что выдавали так называемому контингенту в течение многих десятилетий в так называемых кремлевских столовых, а по сути в закрытых городских магазинах, так и называлось «сухой паек». Куры, фрукты и овощи, икра и балыки, даже нежнейший хлеб и какое-то специальное молоко. Маленькая Вава стояла там, где ее оставила мать. И тут в номер к Леночке, безо всякого предупреждения и без стука, видимо, со своим ключом, вошел Михаил Иванович Калинин. И тут же, не глядя по сторонам, последовал налево, туда, где находился альков,